Он скоро понял, что последовательно произнесенные одна за другой буквы азбуки составляют вразумительный текст. Ас, то есть я, буки, буки рисуют таким вот значком Б. Это он тоже усвоил. Веди, ведая, разумея, глаголь говори, добро есть. И так далее, до самого конца. Все это легко было запомнить, словно молитву, и он заучил всю азбуку стихотворения наизусть. Но когда наставник впервые попросил его прочесть написание «Азбука», то Варфоломей отчетливо произнес, даже гордясь собою, тем, как быстро он это выучил. «Аз зело буки он ук». «Ас!» Сзади раздался смех. «Букион!» — выкрикнул кто-то из его постоянных обидчиков. Варфоломей оглянулся. Краска пунцовым пламенем залила его щеки. Звенящим от напряжения голосом он упрямо повторил, чеканя каждый слог. «Ас зело буки он ук ас!» И после уже, как не нудил его наставник, под громкий смех дружины соучеников читал одно и то же, произнося буквы так, как их следовало читать в азбуке. Сверстники скоро прозвали Варфоломея Букионом. Наставник, теряя терпение, лупил его тростью, свирепо совал ему под нос разогнутую псалтирь, кричал: «Ну а слово «Бог» как ты прочтешь?» И Варфоломей, упрямо закусив губы, с глазами полными злых слез, глядячи на соединенные титлом знаки «Б», «Г», твердый знак, произносил «Буки», «Глаголь», на что вся классная дружина хором кричала: «Букион глаголит! Слушайте, слушайте святого Букиона!» От жестокости сотоварищей не укрылось, что Букион на всех переменах, стоя у стены, читает про себя молитвы. А наставник, швыряя в сердцах псалтирь, снова брался за трость. На уроках Варфоломей теперь сидел угрюмо и отрешенно, глядя прямо перед собой и пропуская мимо ушей то, что старался объяснить ему учитель. В голове у Варфоломея под воздействием обиды, ярости, согласного глумления сверстников и все растущего внутреннего упорства что-то сдвинулось, как это часто бывает с детьми, да и не только с детьми. И весь строй соображения начал идти по замкнутому кругу. В ответ на насмешки, битье и поношение он все тверже затверживал словесные названия букв, и все быстрее, уже почти без запинки, вместо «Иисус Христос, сын Давидов», произносил «Иже суть, еры, хер, рцы, суть, твердо, он, суть, твердо, еры, суть, наш, еры, добро, ведая, добро, он, ведая, еры». Стефан, пытаясь ему помочь, почти возненавидел младшего брата. Кирилл брался за сына не раз и не два. С горем признаемся здесь, что дело и до ремня доходило, но отступился в конце концов со словами: «Юрат, не дана ему грамота!» Мать Мария, проливая тихие слезы, как могла успокаивала сына и тоже пробовала учить его, но Варфоломей упорно вместо «да» читал «добро ас», сдвинуть его с этого было уже невозможно. В конце концов отступилась и она. Все чаще его вместо учения посылали с каким-нибудь хозяйственным поручением. И хотя он исполнял просимое толково и хорошо, но как-то так уже стало считаться, что Варфоломей недоумок, и положиться на него нельзя ни в чем. Не будь он, по счастью для себя, сыном большого думного боярина, его давно уже за неспособностью отослали бы и из училища. Далеко не всем дается научение книжное, и несть в том греха, ежели в юноше прилежен к труду иному. рукомесленному занятию или науке воинской, приличной боярскому сыну. Да и среди мнихов, молитвенников за грехи людские, не в редкость бывало незнание грамоты.